Глава 60. Был третий час ночи, когда он подъехал к воротам особняка. Выйдя из машины, с минуту стоял, уставившись себе под ноги. Зачем он здесь? Ему хотелось просто сесть на заснеженную тропинку и сидеть. И чтобы никто его не трогал. Пусть замерзнет, плевать, он и так уже почти мертв. Ульяна ушла, она не такая, как другие девушки, не простит. Евгений с тоской поглядел на единственное освещенное окно в доме. Мила ждет его, не спит. А он не хочет идти к ней, слушать ее упреки, спать с ней в одной постели, чувствуя теплоту ее тела, которое он когда-то любил. Она уже чужая. Он больше не хочет ее. Ну почему? Почему Ульяна не встретилась намного раньше? «Евгений Константинович!» Голос Сашки. Женя поморщился. Ноги еле дотащили его до порога дома. Он скинул туфли и окинул тусклым взглядом холл. Послышались легкие быстрые шаги по винтовой лестнице. «Женя?» «Она, Мила». «Я волновалась. Ты что так поздно?» «Странно. Она ждала его? Разве он не сказал, что ночью его не будет?» Молодая женщина подошла к нему, обвила руками его шею. «Уф, ты такой холодный!» Передернулась. «Обещали -25». Мила заглянула в лицо мужа. Во взгляде ее серых глаз царила тоска. «Пойдем в постель». Потянула его за руку. «Нет». Он излишне резко дернулся, невольно отталкивая жену. С раздражением произнес. «Мне надо выпить. День был поганый». «Хочешь, я посижу с тобой?» Женя скривился. «Нет, не надо. Иди к Настюшке». Он вошел в свой кабинет, не стал включать свет, открыл бар и на ощупь достал бутылку. Напьется. Плевать, что завтра на работе будет мучиться головной болью. Да и на работу плевать. Евгению хотелось замуровать себя в кабинете, чтобы никто его не тревожил, не ломился в дверь, ни о чем не спрашивал. Но только как утаиться от дум, распирающих его мозг? Он попал по полной. Хотел сделать Ульяну любовницей и сам не понял, когда его чувства к ней переросли в маниакальную страсть. Эта девушка не поймет его, не примет наполовину. Так же, как и она, ему нужна целиком. А Мила, Настенька, как быть с ними? Он не посмеет их бросить, тут деньгами не откупиться. Налил теплые виски в стакан и залпом выпил. Совершенно не чувствовал ни вкуса, ни запаха. Лучше бы уж сразу яду. Он вздрогнул от тихого стука в дверь. «Женя, открой!» «Мила». Он подошел к двери, щелкнул замком. Она уже успела переодеться. Стояла перед ним в коротенькой ночной рубашке с кружавчиками, распущенные волосы рассыпаны по плечам. Такая жалкая в своей ненужности. Все поняла. Не дура. Его поздние приходы домой, а иногда и отсутствие, мимолетные, едва задевающие поцелуи, непонятные смски. «Чего ты не спишь?» Его голос звучал глухо. «Не хочу, одна. Жень, ты ведь не бросишь нас... меня?» Мужчина схватился руками за голову, расхохотался нарочито громко. «Мил, что за бред? Иди спать, а?» Женщина не смогла подавить тяжелый вздох, повернулась, чтобы выйти. «Мил, постой!» Евгений протянул руки к жене, обхватил ее за плечи, прижимая к себе. «Я люблю тебя. Иди спать. Я скоро буду». Женя долго стоял, глядя в никуда. Нет, он не сможет расстаться со своей милой. И завтра они вместе соберутся за праздничным столом. Он, она и их маленькая дочурка. Марина лежала на шезлонге и жарилась на солнце. Покрытая золотистым загаром кожа блестела от масла. Виктор вышел из каюты, слегка потягиваясь. Он только что закончил работать над новым контрактом, и радостное чувство удовлетворенности переполняло его. Совсем скоро он станет на несколько миллиардов богаче. «Родная, что ты хочешь выпить?» Встал напротив с улыбкой, глядя на свою тень, падавшую на тело жены. «А, Виктор, ты?» Марина перевернулась на спину и, приложив ладонь козырьком, приоткрыла глаза. «Я бы не отказалась от кампари с апельсиновым соком». «Прекрасно!» Насвистывая, мужчина достал телефон и отослал сообщение обслуживающему персоналу. «Как твой контракт?» — спросила Марина. «Много осталось?» «Все, поздравь меня, все готово к подписанию». Девушка улыбнулась, приподнимаясь с лежака. «Закатим вечеринку». Мужчина потрепал ее по щеке. «На берегу нас уже ждут друзья. Я снял весь отель». «Много гостей?» «Узкий круг, милая, ты же знаешь». Ее сердце провалилось куда-то к пяткам, но Марина продолжала улыбаться. «Прекрасно». Она встала. Ей надо срочно выйти, иначе она не выдержит. Улыбка того, гляди, перерастет в гримасу. «Куда ты? Сейчас принесут твой коктейль». Кивнула, не оглядываясь, и уже в дверях пояснила. «Накину что-нибудь на себя. Солнце жжет, аж сил нет». Ворвавшись в каюту, Марина бросилась на кровать, сжимая руками виски. Наверное, ей рано или поздно придется сделать выбор. Но не сейчас. Еще чуть потерпеть. Эти его гости, тот мужик с женщиной, с которыми она болтала на свадьбе, оказались такими же извращенцами. И еще многие приятели Виктора. Когда пару месяцев назад Виктор пригласил в гости своих друзей, Марина искренне обрадовалась. Весь день бегала по магазинам в поисках вечернего наряда, провела несколько часов в салоне, делая маникюр, педикюр, шикарную прическу. И все для чего? Только для того, чтобы, придя домой, обнаружить на кровати разложенный костюм овцы. Белый, пушистый, в мелкую кудряшку. Ее тогда так трясло, что Виктор, войдя в спальню, не на шутку перепугался. Марина смутно помнила, как он давал ей какие-то таблетки и отпаивал водой из графина. Те таблетки тогда здорово помогли. В голове прояснилось и стало вдруг как-то легко и спокойно. С помощью мужа Марина облачилась в костюм животного. Даже начала хихикать, когда он принялся оглаживать ее, урча от вожделения. Зал быстро наполнялся животными. Волками, страусами, обезьянами, слонами. Марина вошла под руку со своим мужем, который сегодня был аллигатором. Она только собиралась пригубить вино из бокала, как позади послышался приятный баритон. «Позвольте поухаживать за вами, мисс». «Молли», — представилась Марина. Обернулась, кокетливо поблескивая глазами сквозь прорези в маске. Перед ней стоял красивый с блестящей оранжевой шкурой в черную полоску тигр. «К вашим услугам, Раджа». Девушка оглянулась в поисках Виктора, но его нигде не было. С изумлением увидела, что какая-то ослица сидит на коленях у слона и недвусмысленно подпрыгивает. А может и не ослица, а осел? На секунду зажмурилась, не в силах поверить увиденному. Наверное, Марине не помешала бы еще пара-тройка волшебных таблеток. Сквозь шкуру, почувствовав чье-то прикосновение, девушка обернулась, ожидая увидеть Раджу, но вместо него увидела розовую свинью. «Привет». «О, это женщина. Меня зовут Нюша. Как дела?» Марина только и смогла что кивнуть. Голос показался ей смутно знакомым. Нюша нежно провела рукой по груди Марины. «Мне нравятся твои кучеряшки. Хочешь потрогать мои?» Взяв руку девушки, она потянула ее себе между ног. «Не бойся, там нет капкана». Пальцы Марины скользнули во что-то горячее и влажное, и, услышав томный стон Нюши, поняла, что это было. «Господи, это же только начало вечеринки». Внезапно появившийся Раджа избавил Марину от навязчивой свиньи, но ненадолго. «Молли!» Виктор возник, словно ниоткуда. «Ты уже познакомилась с Раджой? Прекрасно! Он тебе понравится». «Что значит понравится?» Девушка в недоумении уставилась на мужа, но тот продолжал. «У него настоящий запал хищника. В прошлый раз он чуть не порвал меня в клочья. Если эта мисс свинья хочет...» «Нюша», — поправила Виктора, одетая в костюм свиньи женщина. «Да, простите, Нюша», — продолжал Виктор. «Она может к нам присоединиться, впрочем, без разницы. Мы здесь все свои и без предрассудков». Последующие несколько часов пронеслись, словно кошмарный сон. В отрывочных воспоминаниях Марина помнила себя распластанной на полу, а какой-то гиббон заталкивал в ее рот свой толстенный член. Нюшу, пристроившуюся у нее между ног, скачущего на Викторе Раджу. Весь зал исходил похотью и развратом, распространяя терпкий и пряный запах семени и пота. Отовсюду доносились стоны, причмокивания, утробные животные звуки. Все лизали, сосали, трахались, словно это был последний день на грешной земле, готовый погрузиться в ад.